извращенец и цыгандон. Витька хуже вместе взятых отвратительных педрил. Он осколок унитаза и тупой пирамидон. Витька в электричках однородовает путь бабкам, что с телегами